Золотая рыбка. Часть первая. Утром с дури аль с пьяну потянулся дед к баяну. Нехуй так ему лежать. Ну-ка, в рот тебя ебать, разверну меха покруче, аль не выродок я сучий. Развернул и как завел, драный ебаный козел, заебал он всю округу. Кто с палати с перепугу ебанулся, кто с испуга заебенил жонки в ухо, кто с просонья обоссался, я же только посмеялся. Изглотнув похмельный гной, вам пиздеж продолжу свой. Бабка, ебаная дура, деда в челюсть пизданула и, надев свои трусы, съела палку колбасы. «Нихуя себе жарище! Шел бы старое хуище на рыбалку, был бы прок, может, рыбки б приволок. Ты ебальником не хлопай, одевай штаны и топай. Я пока схожу к соседу, наебусь, вернусь к обеду. Ты особо не гуляй, как наловишь, подгребай». Что тут делать? Делать нехуй. Хошь, не хошь, а надо ехать. Заебенил брашки с горя и пошлепал к синему морю. Вот и море, твою мать. Стал старик штаны снимать. Оголил худые яйца, между ног засунул пальцы, хуй засохший отыскал и, задумавшись, поссал. Забурлило синее море, будто девица в запоре. Закипело, заблевалось, и на волнах показалось чудо дивное в цвету. Рыбка цвета я ебу. Эй, придурок старый, хулишь, воду сранью всякой мутишь. Быстро съебывай отсюда, говорил ему чудо. Дед на это отвечал: а тебя я в рот ебал, а еще в хребет и жабры. Да хуя ты, вижу, храбрый, рыбка пучится волною. Дед в нее, харкнув слюною, встал на острые каменья и с хмельного разумения повернулся жопой к морю и посрал туда. «О горе!» — рыбка заорала. «Эй, дед родимый, пожалей! Я ведь море фильтровала, не ссала туда, не срала, и никто туда не срет! Хватит, ебаный ты в рот! Не губи мои владения! Дай мне лучше поручение, и его я в тот же миг выполню!» Присел старик. «Вот так случай! Хуй просышь! А ты, рыбка, не пиздишь?» «Да ты что? Я, блядь, какая! Я ж царица и морская! Так что, старый, не тяни! Все! Надумал? Говори!» «Ладно, — молвит дед в раздумье, — ты, я вижу, не пиздунья! Значит, выпить, только сразу, чтобы ёбнуло по глазу. Вот, пизда-то. А сейчас, чтоб в другой въебало глаз». Окосел старик не слабо. «А теперь давай мне бабу, хоть кривую, хоть рябую, но с пиздой, чтоб сразу к хую, чтоб я мог ее и в уши, в жопу, в ноздри. Эй, послушай, — рыбка говорит ему, — лучше я твою жену охмурю, омоложу, бля, ей-богу не пизжу. Заебись!» Тут мысль у деда. «И еще сюда соседа, так, чтоб больше не ебаться, в раз со всеми разобраться». В тот же миг раздался гром, волны поднялись столбом, на сырой песчаный брег появляется сосед. Голый, пьяный и худой, с хуем прямо над водой. Охуел сосед с испуга. Вот так диво, вот так чудо. Только ползал по пизде, а теперь хуй знает где. «Знать смекнул, добледовался!» — дед орет. «Ага, попался, Боров, сука!» И с разбегу кулаком въебло соседу. Тот с копыт в песок рогами. Дед его уже ногами отхуячил, отъебашил и до дому поебашил. Поплутав в кустах немного, вскоре вышел на дорогу, почесал себе ебало и побрел домой устало. Вот и хата. Баба в ней ждет веселых пиздюлей. Жопу вытянув к окну, чешет в бешенстве пизду. Чешет жопу и кадык, появляется старик. Заебись! Ну где ты бродишь? Хуем по проселкам водишь. Все, скорее раздеваться, я давно хочу ебаться. Вся дрожу от нетерпенья. Нахуй брюки и сомненья. Дед подумал, все, пиздец. Эка рыбка молодец. А жена уже ползет, хуй зажала и орет. Ну, давай, еби, родимый, как собаку, как скотину. Хуй с тобой, промолвил дед. Взял высокий табурет, положил старуху раком и въебал ей прямо в сраку. Все кишки нахуй смотал. Я такого не видал. Ёб и снизу, ёб и боком, ёб и глазом, ёб и жопом. Так ебал, что хуй трещал, облупился и дрожал. Бабке похуй, бабке мало. Кончил? Ну давай сначала. Дед весь в сперме и говне говорит: хорош тебе. А старухе поебать, хуй дрочи, ебёна мать. И опять на полный ход дед старуху в нос ебет. Слюни, сопли по еблищу, срань, пердеж да духотища. А беззубый бабкин рот в хуй вцепился. Дед орет: больно! Не пизди, паскуда! Вот пизда-то! Вот так чудо! Жопа полная занос, раскраснелись уши, нос. Заебись! Вот это клево! Как, дедуля? Ой, хуёво! Заебался дед в конец. Поднапрягся и пиздец. Дернул хуем в сотый раз и, упав под унитаз, пернул, вздрогнул и притих. Все, пиздец. Пропал старик. Бабка ж заорала: мало! Что за молк, ублюдок старый? Я вот-вот разогналась, и вообще, чья в доме власть? Дед, иссохший весь в поту, кровью харкал на полу. Харкал, тихо причитая: рыбка, помоги, родная, не оставь меня в беде, век служить буду тебе. Так чуть-чуть попричитал и сознание потерял.